Глава 23. 11 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. «Ваше сиятельство, ужин!» «Я тебя не звала». Даша присела, склонив голову, и вышла в приемную, закрыв за собой дверь. Наконец-то можно было выдохнуть и откинуться на подушке. В присутствии этой девицы приходилось изображать надменность, даже сидя в кровати. Показывать истинный нрав новой камеристке не хотелось. Аккуратно улегшись на правый бок и прикрыв глаза, я прислушалась к щебету за окном и попыталась собрать в себе достаточно телесных и душевных сил. Нынче была надежда, что это получится. Все болело, но хотя бы не так, как в начале. Любопытство к двери в кабинет барона обернулось для меня страданиями не только на следующий день, но и еще на пару за ним. Растревоженный дар мстил, ломая тело. И тогда же поутру на подоле ночной рубашки появилась кровь. «Воятель, право, твои шутки бывают жестоки». Те самые дни и так были испытанием из-за вязкой тянущей боли, которую не снимали даже лекарские настои. На сей же раз она чудно дополнила жар и ломоту в суставах. От этого была лишь одна польза. Получилось удачно оправдать плохое самочувствие, не давая барону поводов для сомнений. Пару дней спасала забота Поленьки. Та умудрялась даже от использованных тряпок избавиться так, чтобы их никто не смог заполучить. Еще в то утро, когда я впервые ощутила на себе отдачу дара и когда пропал лоскут с кровью, пришлось наказать камеристке быть с подобными вещами внимательной. Может, барону уже и не нужно ничего, а может, он брезглив, но точно это было неизвестно. Вот только дня три назад Марк Прохорович отослал Полю обратно к нам домой, без просьб или предупреждений, как хозяин и глава семьи. Я чувствовала себя настолько бесполезной и беспомощной, как, наверное, и в детстве не случалось. Плакала то ли от печальных обстоятельств, то ли из-за капризов страдающего тела, и не было больше никого, чтобы утешить. Вот тогда, на самом дне отчаяния, и пришло странное спокойствие. Еще не один день быть мне в этом доме самой. Беречься тайного врага, бороться за себя. Бороться благородных девиц не учили, да и в дамских романах о подобном не писали. Но я помнила бабушку, всегда бывшую для меня примером истинной дворянки. Батюшку, никогда не опускавшего руки. Соню, поджимающую губы в своем вечном упрямстве. Я тепло попрощалась с Полей и с поклоном поблагодарила Марка Прохоровича за приставленную вместо нее Дарью. Научилась говорить стой так, как в нашем доме с прислугой говорили лишь в момент увольнения. Доверия к новой служанке не было никакого. Вспомнив про пособие, вернулась к его изучению. Когда боли немного отступили, вновь взялась искать артефакты в комнатах. Но более всего думала о бароновом кабинете. До свадьбы оставалось около 2 недель. Если не сделать хоть что-нибудь, о мечте жить с супругом в уважении и дружбе придется забыть. Да, теперь у меня не было союзника. А более того, был надсмотрщик, но хотя бы стало ясно, какая защита стоит на дверях кабинета. В конце концов, я все-таки придумала, что с ней можно сделать. Пропускать ужины пришлось перестать сразу же, как только немного полегчало. Теперь не было рядом Поли, которая могла бы разузнать нужное о планах и жизни вековского семейства, а значит, не следовало упускать возможность услышать хоть что-то важное. Вот и сегодня уже пора было собираться. Справившись с ломотой в теле, я сначала села на кровати, после встала и принялась облачаться к ужину. Допускать Дашу к себе не хотелось совершенно, и из-за этого появилась новая привычка — совершать туалет и готовиться к выходу из комнат своими силами, насколько это было возможно. В дни недомоганий позволялось являться за стол в домашних платьях без жесткого корсета — поэтому помощь камеристки требовалась лишь с прической. Хотя девица оказалась не особо умелой по части укладок, но придать длинным волосам приличный вид самостоятельно у меня никак не выходило. Недовольно поджав губы, я повернулась к двери. «Даша, войди!» Та появилась сразу же. Присела в Книксоне, опять пряча взгляд. «Помоги мне с прической, что-то простое и быстрое». Не очень аккуратно, но споро камеристка заплела две косы. В столовую я вошла с первым ударом часов, на пару минут раньше барона со Стефаном. «Прошу всех садиться». Марк Прохорович выглядел крайне довольным жизнью. С женихом после разговора в библиотеке мы более не общались. Это было даже забавно, ведь суть гостин невесты была в том, чтобы суженые могли свести более близкое знакомство. Впрочем, барон, похоже, не считал это необходимым, а Стефан... Сейчас недавняя мысль о том, чтобы привлечь его к расследованию, казалась очень наивной. Ерин Танич был прав. Жених, кажется, вовсе не имел своего мнения и не делал ничего без указания отца. Может, в редких случаях и прорывалось что-то из глубины его души, как во время дружеского визита или поездки на кладбище. Но в остальное время он не говорил ни слова без разрешения отца. Даже в дни недомоганий единственными посетителями моих комнат были уже знакомый лекарь и барон, не стеснявшийся ожидать во время его работы в приемной. Подобное было, разумеется, неприемлемо, неприлично, но кого это волновало? Как и прежде, имеющиеся новости и распоряжения Марк Прохорович решил сообщить перед десертом. «Нам со Стефаном необходимо покинуть вас на эти выходные дни. Дела требуют личного присутствия. Мы рассчитываем вернуться в понедельник к обеду. Надеюсь, в наше отсутствие ничего особого не случится, а твое недомогание, Ульяна, закончится». Барон смотрел почти ласково. Я кивнула с улыбкой и показной благодарностью. Как же, Марк Прохорович изволил проявить сочувствие. А в душе встрепенулась вызревавшая все прошедшие дни мрачная решимость. Неужто воятель смилостивился и дал еще один шанс? 2 дня — это даже больше, чем я осмеливалась мечтать.